Эпизод 55. «Да, молодежь сейчас такая пошла», — говорил Михаил. «Мы с ним заняли отдельный столик у окна, некую зону отдыха. Он непростой смертный, и места ему в ресторанах оставляли всегда самые лучшие, что неудивительно, по статусу полагается. Все бы им гулять и догулять. Ответственности ноль. Так что же вы вашего к ногтю не приберете? Вы считаете, еще не поздно?» «Поздно, если честно». «Ну вот, бесполезно его уже к ногтю прибирать. Надо судьбу как-то устроить. И пусть уж плывет в свободное плавание. Я уж его тащил, тащил, а он все сопротивляется становиться нормальным человеком». «Так зачем тогда помогаете ему с прогулами?» — спросила я. «Понимаете, его мать, Лена, очень переживает, что наш сын останется неучим». «Вы женаты?» — осторожно поинтересовалась я. «Если да, то это наше последнее кофе вместе. Женатые — табу. От таких чего угодно ждать можно. Сам женат, а цветы мне дарит и в кафе зовет ужинать. Нехорошо. Осуждаю». «Нет, мы разведены», — покачал головой политик. «Давно уже. Не женился больше. Как-то не сложилось». «Ясно», — отозвалась я. «Значит, вы ради матери сына так стараетесь?» «Да, именно так. Но вы же понимаете, что это не выход из всей ситуации. Но восстановите вы Павла. И что дальше? Думаете, он перестанет прогуливать пары? Это же только поощрит его безалаберность и безнаказанность. Пусть отчисление станет ему уроком. Заберите документы и пусть идет работать. Парень молодой, руки-ноги есть. Вот и пусть учится себе зарабатывать. Можно быть совсем честной с вами?» «Конечно», — кивнул мужчина, попивая чай из своей чашки. «Я же сам вас на этот разговор вызвал. Вы же понимаете сами, что медицинский вуз вашему сыну не нужен. Так зачем заставлять его продолжать учиться? Хорошим врачом он не станет, потому что ему это просто неинтересно». «Да, вы правы. Он хотел стать гитаристом». «Так почему вы не позволили ему?» «Посчитал, что это несерьезная профессия», — ответил он. «Но что он ей заработает?» «Тут два варианта. Либо прославится, либо ничего не добьется и займется чем-то еще. Но, пожалуй, пока не попробует, не успокоится. Говорят, что учатся на чужих ошибках, но это вовсе не так. Всем надо набить именно свои шишки, чтобы получить именно свой опыт и понимание. У вас же была такая возможность. И все еще есть. Дайте сыну заниматься тем, что он хочет, и он перестанет протестовать и саботировать». «Вы так считаете?» — улыбнулся Михаил. «Неужто такой серьезный мужчина не понимает совсем своего ребенка? Говорят, такие серьезные дяди, достигаторы, хватки акулы бизнеса в семье могут быть очень неглубокими, поверхностными и совершенно не понимать чувства близких. Да и не только бизнесмены и политики такими могут быть. Простые работяги тоже. Смысл в том, что от семьи они далеко, несмотря на кажущуюся близость и родство. Физический человек может быть близко, а вот морально при этом бесконечно далек. Конечно, он хочет как лучше для него, но далеко не всегда наши взгляды с детьми на то, что хорошо, а что плохо, совпадают. Иной раз остается лишь примириться с их выбором и от души надеяться, что что-то получится. А если нет, то у ребенка будут силы начинать что-то другое, заново. Но чтобы узнать, его это дело или не его, надо попробовать, при условии, конечно, что способности юноша или девушка не лишены, и перспективы есть. Конечно, я своим детям не запрещала быть собой. У меня старшая, будущая балерина. Решила я поделиться с ним своим опытом. Вообще, говорить с ним оказалось довольно просто, и получалось у меня это довольно свободно. Даже не ожидала, но факт. «Да вы что?» — Всплеснул Серов-старший руками. «Какие у нас с вами творческие дети, Любовь Сергеевна!» «Да-да, в балетной студии день и ночь пропадает. Я не уверена, что у нее после обучения будут какие-то контракты. Конкурентов очень много. Но я все равно верю в нее и желаю ей удачи. Это ведь ее жизнь, ее возможные ошибки. Выход найдется, даже если задуманное не получится. Намного хуже, когда молодые люди вообще ни к чему не стремятся, кроме как позалипать в видосы на хостингах». «И вы не побоялись ей вручить ее жизнь?» «Нет, как видите. Лучше пусть она даже ошибется, но это будут ее ошибки и ее выбор. Понимаете? Но я все же надеюсь, что она нашла свое призвание». «И вы прямо верите в нее?» «Да, обязательно. Как еще? Кто же в нее поверит, если не мать?» «Вы потрясающая женщина, Любовь Сергеевна». «Ну бросьте, Михаил Сергеевич, какая же я потрясающая!» Смутилась я, и кровь прилила к щекам. Как давно я не слышала подобных слов от мужчин. А от мужа вообще, кажется, никогда не слышала. Я просто люблю своих детей и стараюсь их понимать. «И мать великолепная!» Улыбнулся он, и мягко, осторожно, позволил себе накрыть своей широкой ладонью мою. «Мне очень приятно с вами познакомиться и иметь честь пообщаться». Я скромно улыбнулась, но руку все же забрала. Не время еще для таких интимных жестов. Мы еще плохо знаем друг друга. Но то, что мне было тоже приятно проводить с ним этот вечер, оказалось неожиданно для себя самой в первую очередь. Первое впечатление оказалось обманчивым. Возможно, я предвзято к нему отнеслась с порога, потому что он просил за своего сына очень настойчиво. А я не люблю, когда поощряют лень. Может, и стоит дать ему какой-то маленький шанс. «Скажите мне, что мы еще с вами увидимся», — сказал он, глядя в мои глаза. «Если вы захотите», — кокетливо отозвалась я. «Я очень хочу». «Значит, все в ваших руках».